По ночам Освальд с китайцем перетаскивали мешки с зерном и мукой из амбара в надежный подвал под домом. Но Монику иногда находила. Она переставала видеть людей и вела себя так, как будто была одна. И нужно было тряхнуть ее посильнее, чтобы привести в чувство. Каждый день она голая купалась в пруду. Китаец в ужасе прятался на мельнице. Освальд смотрел на нее из окна и скрипел зубами от злости и на нее, и на себя. Иногда он ловил себя на том, что испытывает к ней настоящую ненависть. Душную и тяжелую. Единственным, что никак не реагировало на жару, было странное хозяйство китайца. Конечно, он поливал грядки, таская воду ведрами из пруда, но какая же это поливка по два ведра на грядку? На солнцепеке жухла даже та трава, которая росла у самой воды. Китаец же снимал с длинных вьющихся плетей каждый день по корзине крепеньких в пупырышках и даже в каплях росы огурчиков, которые Моника тут же солила на зиму. Потом, после огурчиков, пошли какие-то непонятные овощи, размером и формой напоминавшие чайную чашку. Цунцзы. Освальд попробовал их и не одобрил. Больше они не появлялись. Китаец исчезал в переплетениях стеблей и выныривал обратно с самыми неожиданными плодами в руках. Так раз он выкатил огромную желтую дыню. Моника просила инжир, долго пыталась втолковать ему, что это такое. Китаец приносил что-то похожее. Моника отвергала, наконец принес то, что надо. Фиолетовые мясистые плоды. Моника попробовала, восхитилась и дала откусить Освальду. Оказалось непривычно сладко и вкусно. Китаец взял корзину и через 5 минут вернулся уже с полной. Освальд пытался было сунуться следом за ним, но тесно переплетенные стебли не пропускали. «Нет, хозяин», — сказал китаец, — «не моги. Большой, надо маленький. Надо я, надо она. Большой не моги». Как-то раз Освальд захотел грибов. Китаец сходил и принес грибы. Моника ставила жареные грибы на стол, когда приехал Шани. «Еще неделя-другая такого пекла и... ага», — сказал он, входя. «Где это ты грибы взял? Выгорело же все». «Не все, как видишь», — сказал Освальд. «Садись, пробуй. Пить будешь?» «Только пиво», — сказал Шани. «Моника, пиво осталось?» — спросил Освальд. Моника молча встала на колени, откинула крышку ледника, нагнулась, дотягиваясь до одной из веревок, привязанных к поперечине. Шани издал какой-то странный хлюпающий звук. Освальд посмотрел. Шани, отвесив челюсть, впился взглядом в Моникин зад. «Тихо ты», — сказал Освальд. Шани с трудом оторвался от созерцания, потом посмотрел на Освальда, в восхищении покачал головой и показал оба оттопыренных больших пальца. Моника выволокла из ледника канистру с пивом, налила полный кувшин и спустила канистру обратно. Потом подала кувшин на стол и поставила 3 стакана. «Маленьким девочкам пива нельзя», — сказал Освальд. «Жарко», — сказала Моника. Она налила себе полный стакан, выпила, налила еще один и уже маленькими глотками отпила половину. «Вот это да», — сказал Шани. Она улыбнулась ему. К концу обеда Моника захмелела. Впрочем, Освальд с Шани тоже. Пиво было крепчайшее, от Станислава. Шани хихикал непонятно над чем. Освальд чувствовал, что погружается, как в трясину, в бездонную грусть. Моника же расшалилась, бегала по дому и шумела. Освальду опять стало казаться, что это было уже и плохо кончилось. «Слушай», — Шани ткнул его кулаком в бок, — «может, уступишь девочку?» «Иди ты», — сказал Освальд, — «это же моя сестра, хоть и двоюродная». «А я что?» — сказал Шани, — «я, может, женюсь, когда подрастет». «Она ненормальная», — сказал Освальд. «На нее находит. Затмение». «Ну что ты говоришь, ненормальная?» — забеспокоился Шани. «Вполне нормальная». «Увидишь еще», — сказал Освальд. «Я же знаю. Я же с ней живу, не ты». «Да?» Шани потеребил кончик носа и вздохнул. «Ну ладно. Я тебе, может, как друга предостерег. Она чокнутая. Все равно этот год не переживем». Тоской сказал Шани. «Чует мое сердце, перемрем все». Голая Моника спустилась по лестнице, прошла мимо кухни, где сидели Освальд и Шани, и направилась к пруду. «Чего это она?» – испуганно сказал Шани, глядя на нее через окно. «Говорю же, чокнутая, находит на нее, людей перестает видеть. Как лунатик, понимаешь, как будто нет никого». «Вот здорово-то», – — сказал Шани. «Как бы я хотел, чтобы никого не было!»